Авентюра 13. О том, как Зигфрид с женой приехали на пир. Теперь мы, предоставив бургундов их трудам, расскажем, как Кримхильда с толпой придворных дам из края Нибелунгов на Рейн держала путь. Навряд ли зрелище пышней видали где-нибудь. Шел след обоз огромный с одеждой дорогою, так ехал смелый Зигфрид со свитой и женою, чтоб к шурину и другу поспеть на торжество. Увы, он не подозревал, что ждет беда его. Его сынку в ту пору так мало было лет, что переезд ребенку пойти бы мог во вред, и первенца оставил король в родном краю, и больше отрок не видал отца и мать свою. Сопровождал героя его отец седой. Когда бы ведал Зигмунд, что кончится бедой веселый пир на Рейне, он сына и невестку не отпустил бы ни за что в опасную поездку. Гонцов послал с дороги к трем королям их зять, и люди Ут и гостя поехали встречать. Отправил с ними Гунтер своих богатырей, а сам стал думать, как принять приезжих потеплей. Пошел в покой к супруге и молвил: «Государь, ты помнишь, как Кримхильда тебя встречала в Старь? Не менее радушной теперь ты быть должна, и буду, я ж ее люблю», — ему в ответ она. «Я жду их завтра утром», — сказал король жене, — «и выехать навстречу велит учтивость мне. Не принимал я в жизни гостей столь дорогих. Сбирайся, если ты со мной желаешь встретить их». Брюнхильда приказала, созвав придворных дам, им всем принарядиться, так чтоб предстать гостям в одежде самой лучшей, богатой и красивой, и выполнять ее приказ взялись они ретиво. На лошадей вельможи им пособили сесть, встречать гостей желанных. Весь двор и город весь помчались за Брюнхильдой и Гунтером во след. Столь теплой встречи родичей еще не видел свет. Была с высокой гостьей Брюнхильда так мила, что в этот день невестка заловки воздала за прежнее радушье и ласковый прием. Дивились их учтивости все, кто стоял кругом. Вслед за женой и Зигфрид с дружиной подскакал, тяжелый конский топот на поле не смолкал, и тучей черной пыли заволоклось оно. Повсюду было витязей и дам полным-полно. Когда король бургундский увидел, что пред ним неустрашимый Зигфрид с родителем своим, он так обоим молвил: «Привет мой вам, друзья! Вас видеть в Вормсе счастливы моя родня и я!» Сказал почтенный Зигмунд: «Воздай вам Бог, коль так, с тех пор, как сын мой Зигфрид вступил с Кримхильдой в брак, я о свидании с вами мечтал неоднократно», — ответил Гунтер, — «слышать мне такую речь приятно. Был Зигфрид принят с честью, как государь и друг. Его расположение искали все вокруг. Млад Гизельхер и Гернот пеклись о госте так, что большего радушья он желать не мог никак. Вот съехались вплотную супруги королей, и дамам, пожелавшим на землю слезть с коней, поторопились помощь герои предложить. Хватило дела всем, кто рад был женщине служить. Перемешались свиты, обеих королев, и умилились сердцем воители, узрев, как обнялись при встрече супруги их владык, свели знакомство меж собой немало дам в тот миг. И гости, и бургундки с учтивостью такой друг к дружке устремлялись с протянутой рукой, так нежно целовались по многу раз подряд, что восторгались витязи, на них бросая взгляд. Но счел державный Гунтер, что в Вормс пора скакать, а по пути, чтоб видел его отважный зять, как глубоко он всеми в краю бургундском чтим, турнир устроить приказал король мужам своим. Бойцов той схватки славной взял Хаген под начал, и Ортвин за порядком с ним вместе наблюдал. Им все повиновались, их мощь внушала страх, а как они заботились о дорогих гостях! Пока шел бой потешный у городских ворот, хозяева с гостями не двигались вперед. Под свист каленых копий и звон щитов стальных казались долгие часы минутами для них. Гостей король оттуда повез к себе в палаты. Роскошные попоны, расшитые богато, у женщин из-под седел свисали до земли. Вновь у дворца воители слезть дамам помогли. Отвел приезжим Гунтер покои сей же час. С заловки не спускала меж тем Брюнхильда глаз. Кримхильда красотою пленяла всех кругом. Светлее и чище золота была она лицом. А гости все стекались, шумя, толпясь, пыля, пока конюший Данквард, по слову короля, над Зигфридовой свитой не принял попечения. Для каждого сумел найти он тотчас помещенье. Затем гостей хозяин велел просить за стол. Пир и в дворцовом зале, и во дворе пошел. Король богатый задал на славу торжество. Ни в чем приезжим не было отказу у него. Исполнен дружелюбия, он с ними пил и ел, а зять его с женою, как встарь, напротив сел. К столу их провожало немало удальцов, 12 сотен доблестных испытанных бойцов. Когда позанимали они места кругом, красавица Брюнхильда подумала тайком, что мир вовек не видел столь сильного вассала, но к Зигфриду в тот миг враждой еще не воспылала. Веселье затянулось в тот вечер допоздна. У многих даже платье промокло от вина. Гость поднятую чару допить не успевал, как чашник влагу пенную в нее уж подливал. Как на пирах ведется, хозяева велели послать для дам приезжих удобные постели. Всех, кто на праздник прибыл, ждал ласковый прием. С большим почетом каждый гость был встречен королем. Когда же день забрезжил сквозь толщу облаков, открыли дамы крышки дорожных сундуков и вынули одежду, хранившуюся в них. Она слепила взор огнем каменьев дорогих. Еще не отбыл Гунтер к заутренне в собор, а уж от звона стали гудел дворцовый двор. Сошлись оруженосцы и рыцари толпой, чтоб в честь хозяина начать большой потешный бой. Над Рейнскую столицей разнесся громкий звук, то трубы загудели, запели флейты вдруг, и Вормс проснулся разом, хотя он был велик, и на коней воители вскочили в тот же миг. Излюбленной забаве герои предались, сердца их молодые отвагою зажглись, щитами прикрываясь и горяча коней, кидались витязи туда, где бой гремел сильней. Сражался сам хозяин и все его друзья, а из дворцовых окон, дыханье затая, за круговертью схваток, вскипавших там и сям, следило много милых дев и благородных дам. Всех увлекла потеха, за часом час летел, но колокол соборный призывно загудел, и подвели к воротам коней для дам и дев, и в храм вельможи повезли обеих королев. У паперти их сняли воители с седла, к золовке не питала еще Брюнхильда зла. Рука в руке вступили они под кров святой, но обернулась их приязнь раздором и враждой. Окончилась обедня, и во дворец опять поехали хозяйка и гостья пировать, и дружбу их ни разу не омрачила тень, пока над Вормсом не рассвел 11-й день. Примечание к 13-й авентюре. «И выехать навстречу велит учтивость мне. Гунтер желает оказать Зигфриду особо почетный прием, как равному себе». Конец примечания.